Вы были у памятника Рапопорта? Нет? Конечно. Ваши люди обходят тот памятник, как холерный барак. И он отвел меня на площадь к памятнику скульптора Рапопорта. Памятник соорудили из скалы, которую Гитлер собирался поставить на Красной площади в Москве. Он состоял из двух частей. Первая — восстание в гетто, вырубленная в куске гранита группа людей. Старик, женщина, мальчик и мужчина. Открытые лица мужественных и обреченных. Особенно пронзил меня старик с ликом пророка Моисея. И вторая часть — последний марш. Горельеф с изображением скорбной колонны идущих на убиение. У этой скульптуры весной в годовщину восстания играет военный оркестр армии войска польского. Приезжают люди со всего мира отдать дань памяти погибшим в гетто, кроме Советского Союза. Мой провожатый смотрел с детской обидой на узком морщинистом лице. Мне было стыдно, и свой стыд я донес до нашего посольства в Варшаве, где на одном из этажей притулился кабинет атташе по культуре товарища Новикова. Тот посмотрел на меня, не скрывая досады, и ответил, что подобный вопрос не принято поднимать в стенах посольства. Я настаивал. И Новиков со вздохом признался в том, что ни черта не понимает в нашей национальной, считай, еврейской политике, что несколько лет назад правительство СССР делегировало на праздник восстания Варшавского гетто какого-то полковника еврейской национальности, героя Советского Союза. Тот возложил к памятнику Рапопорта букет гвоздик. Что творилось на площади? Продолжал очень культурный атташе. Люди плакали, кричали «Ура!», несли полковника на руках. Узнав об этом, Москва прислала циркуляр «Отменить впредь подобные выступления». Почему? Никто не мог понять. Извините, но мне кажется, что любое педалирование еврейской темы представляют там... как прорыв в советскую идеологию, хотя дипломатически явный прокол, да и политически тоже. «Это называется антисемитизмом», — проговорил я, — «а прокол чисто человеческий». Новиков оглядел плотно прикрытые двери и поинтересовался, когда я собираюсь в Москву. К его чести... Никаких санкций после столь легковесных замечаний я в дальнейшем не почувствовал. И вот спустя четверть века я вновь стою у памятника Рапопорта в Иерусалимском мемориальном музее «Яд Вашем». Что это, копия? Или тот же памятник, переданный или проданный правительством Гомулки, что, как известно, лихо продемонстрировала во времена зрелого социализма свое отношение к проклятому вопросу человечества. Не знаю, а надо бы узнать. И в тишине, может быть, тишина, когда кажется, что воздух проникает в легкие рваными кусками, а горло каменеет от спазм, и ты глохнешь от тишины. Я вхожу в мемориальный сад детей. Жила семья Шпигель, отец Авраам, мать Эдита и мальчик Узиэл. Видимо, семья жила в любви и согласии. Пришли фашисты, и все кончилось. На железнодорожной станции польского города Освенцим семью разделили. Все, что осталось от мальчика, горсть пепла перемешалась с пеплом полутора миллионов детей. Родители чудом остались живы, нашли друг друга. Они уехали из кровавой Европы в Америку. Разбогатели и в память о своем Узиэле, в память о всех безвинно убиенных детях, построили сад детей. Самое печальное сооружение из всех печальных сооружений мемориала. В абсолютной темноте дорога, оконтуренная светящимся шнуром, ведет в подземелье. Вскоре темноту прорывают мерцающие звездочки. Зеркальный световой эффект. Кажется, что ты плывешь в открытом космосе. Звездочки мерцают вокруг тебя, над головой, со стороны, под ногами. И на фоне черного звездного неба высвечиваются милые детские лица. Далеким фоном звучит прекрасная музыка, и усталый, добрый мужской голос, голос отца, повторяет через каждые 10 секунд: «Алекс Финдель, Майданек». 10 секунд тишины и музыка. «Барбара Шац, Освенцим». 10 секунд тишины и музыка. «Лео Гурвице, Треблинка». 10 секунд тишины и музыка. 1,5 миллиона имен и траурной музыки в тишине. Когда закончится этот печальный список, все начнется сначала. И так вечность. Пока стоит мемориал, эти имена будут пронзать выстрелом душу. Эти дети не узнают старости, смерти и тления. Они остались навеки детьми в то время, как каждый, кто попадал в этот склеп, умирал вместе с новым именем ребенка. Как праведный учитель Януш Корчик, чей образ навечно запечатлен в камне на аллее мемориального парка.